Часть вторая. Казима сидел на дереве. Ветви падуба сплелись, и словно высокие мосты повисли над землей. Дул легкий ветерок, светило солнце. Лучи пробивались сквозь листву, и нам, чтобы разглядеть брата, приходилось прикрывать глаза ладонью. Казима смотрел на мир с высоты. Оттуда все казалось иным, и это само по себе уже было занятно. Аллеи, грядки, гортензии, камелии, железный столик, чтобы пить кофе прямо в саду. Все выглядело необычно, по-новому. За виллой кроны деревьев редели, и можно было разглядеть спускавшиеся уступами огородики и поля, укрепленные каменной стеной. Гребень холма темнел оливковыми рощицами. Еще дальше селение Амброза вонзало в небо свои остроконечные крыши из красной черепицы и шифера. Они же в порту развивались флаги судов. Вдали, уходя за горизонт, простиралось море и качался на волнах медлительный парусник. Барон и генеральша после кофе спустились в сад. Они любовались розами, притворяясь, будто не замечают Казима. Отец поддерживал супругу под локоть, но вдруг она выдернула руку, и они о чем-то заспорили, сильно жестикулируя. Я же подошел к падубу, делая вид, что занят игрой, а на самом деле желая привлечь внимание Казима. Но он еще таил обиду на меня и неотрывно смотрел куда-то вдаль. Я перестал притворяться, спрятался за скамейку, чтобы незаметно наблюдать за братом. Казима чувствовал себя на дереве дозорным. Он все видел, сверху все ему представлялось крохотным. Через лимонную рощу шла женщина с корзиной. На холм взбирался погонщик, держась за хвост мула. Они так и не встретились. Женщина обернулась на стук кованых башмаков и побежала к дороге, но опоздала. Тогда она громко запела, но погонщик уже свернул вправо. Он прислушался, крикнул «Но!» и щелкнул кнутом. Этим все и кончилось. Казима с дерева видел и крестьянку, и ее дружка. В глубине аллеи показался аббат Фушлафлер с раскрытым молитвенником в руках. Казима схватил что-то, не то маленького жучка, не то кусок коры, и бросил аббату на голову, но промахнулся. Потом стал ковырять своей тонкой шпагой в дупле. Из дупла появилась разъяренная оса. Казима отогнал осу взмахом шляпы и долго следил за ее полетом, пока она не скрылась в огороде за тыквой. Кавалер-адвокат Энеас Сильвия Коррега, как всегда проворно вышел из дому, спустился по лестнице в сад и мгновенно исчез в винограднике. Казима перебрался на ветку повыше, чтобы удобнее было следить за ним. Вдруг густая листва заколыхалась, и с дерева взлетел дрозд. Казима огорчился, что просидел наверху столько времени, но птица так и не заметил. Он заслонился от солнца ладонью и обвел взглядом соседние деревья, высматривая, не прячутся ли там другие дрозды. Нет, больше птиц не было. Рядом с падубом рос вяз, и кроны деревьев почти соприкасались. Одна из ветвей вяза была на полметра выше ветки падуба, поэтому брату легко было перелезть на вяз и покорить его вершину, еще не разведанную нами из-за того, что нижние сучья дерева росли высоко, и взобраться на них с земли было почти невозможно. С вяза Казима, выискивая сучью, вплотную подходившие к веткам соседнего рожкового дерева, перелез сначала на него, а оттуда на тутовник. Мне снизу видно было, как брат путешествует по деревьям нашего старого сада. Толстые ветви раскидистого тутовника свешивались через изгородь, отделявшую нашу виллу от сада Дондарива. Хотя мы и были соседями, но ничего не знали о маркизах Дондарива, потому что уже несколько поколений их род владел ленными правами, на которые претендовал мой отец, и упорная вражда разделяла обе семьи не менее прочно, чем массивная, поистине крепкая стена, воздвигнутая уж не знаю кем, отцом или маркизом Дондарива, разделяла наши виллы. К тому же соседи ревниво оберегали свой сад, в котором, по слухам, росли самые диковинные растения. Еще дед нынешних владельцев виллы, ученик Линнея, через своих многочисленных родичей при дворах Франции и Англии раздобыл ценнейшие ботанические диковины из всех колоний. Много лет подряд выгружали в Амброзе мешки с семенами, саженцы, цветы в вазах и даже целые деревья вместе с землей, пока, наконец, вилла Дондарива не стала, по слухам, подобием диких лесов Вест-Индии, Южной и Северной Америки или даже Новой Голландии. Мы с Казима видели лишь, как склонялись к изгороди темные листья растений, вывезенного из американских колоний, называемого магнолией, и как на его черных ветвях колыхался мясистый белый цветок. С тутовника Казима соскочил на край изгороди, балансируя руками, прошел по ней и спустился с одной стороны, где прямо к стене подбирались цветы и листья. Потом он исчез из виду. О том, что я расскажу сейчас, как и о многих других событиях своей жизни, брат сам сообщил мне впоследствии, а кое-что я восстановил по скупым свидетельствам очевидцев или воссоздал своим воображением. Казима сидел на магнолии. Хотя ветки у магнолии очень густые, брат, привыкший одолевать любые деревья, без всякого труда лазил по ней. Ветви под тяжестью его тела не ломались, хотя были не особенно крепкими с нежной черной корой, которую ботинки Казимы безжалостно сдирали, оставляя на ней белые раны. Ветерок шевелил листья, переворачивая их то матовой, то блестящей стороной, и обдавал Казиму запахом свежести. Весь сад был полон благоухания. И Казима, которому пока не удавалось окинуть его взглядом, такой он был густой, полной грудью вдыхал этот поток ароматов, знакомых ему, впрочем, еще с тех пор, когда ветер доносил к нам в сад диковинные запахи, столь же таинственные, как и сама соседняя вилла. Брат разглядывал незнакомые деревья и дивился, какие у них чудные листья и стволы. У одних листья были маленькие, перистые, а стволы гладкие. У других большие листья блестели, словно омытые дождем, а стволы были шершавые, узловатые. В саду было тихо-тихо, только стайка крохотных крапивников с критом сорвалась с дерева, да откуда-то доносился нежный мелодичный голосок. «О-ла-ла, ла-ба-ла-нуа!» Казима посмотрел вниз. На качелях, подвешенных к огромному дереву, раскачивалась девочка лет 10. Волосы у нее были белокурые. Высокая прическа выглядела немного смешно для маленькой девочки. Голубое платье сшито совсем как у взрослой. Широкая, раздуваемая ветром юбка была отделана кружевом. Девочка, разыгрывая из себя светскую даму, откинула голову и прищурила глаза. Она ела яблоко, то и дело наклоняясь к руке, которая сжимала его и одновременно держалась за веревку качелей. Когда качели опускались совсем низко, она отталкивалась носком туфельки. Откусив кусочек, девочка выплевывала кожуру, напевая свое «О-ля-ля, ля-ба-ля-нуар». И при этом вид у нее был такой, словно ей уже не интересны ни качели, ни песня, ни даже яблоко. У нее совсем другое на уме. Казима с верхушки магнолии спустился как можно ниже. Уперся ногами в раздвоенную ветку и облокотился на нее, словно на подоконник. Качели взлетали высоко-превысоко, прямо к его носу. Девочка о чем-то задумалась и вначале ничего не замечала. Потом вдруг она увидела на ветке мальчишку в треуголке и гетрах. «Ай!» – вскрикнула она. Яблоко выпало у нее из рук и покатилось к магнолии. Казима вынул шпагу, свесился с нижней ветки, дотянулся до яблока острием шпаги и проткнул его, а затем галантно протянул девочке, которая тем временем успела еще раз опуститься и взлететь ввысь на качелях. «Возьмите! Оно не грязное, только побилось немного». Белокурая девочка уже пожалела, что так откровенно изумилась, увидев на магнолии незнакомого мальчишку, и снова приняла гордый, независимый вид и задрала носик. «Вы вор?» – спросила она. «Вор?» – обиделся было Казима. Но тут же подумала, что теперь это вовсе не так плохо. «Да, я вор», – сказал он, надвинув шляпу на лоб. «Вам это не нравится?» «Что же вы собираетесь украсть?» Казима посмотрел на яблоко, надетое на острие шпаги, и вспомнил, что за столом он почти не притронулся к еде. Он почувствовал голод. «Это яблоко», — сказал он, и стал снимать кожуру шпагой, а точно, несмотря на строжайший запрет родителей, остро-остро. «Значит, вы воруете фрукты?» — заключила девочка. Брат вспомнил о ватаге крестьянских ребят из Амброзы, которые перелезали через заборы и очищали сады. Ему было строго-настрого приказано держаться подальше от этой породы мальчишек, а теперь он впервые позавидовал их веселому и привольному житью. Может, хоть сейчас ему удастся стать таким же свободным, как они? «Да», — подтвердил он. Потом нарезал яблоко дольками и принялся его уплетать. Белокурая девочка засмеялась, и все время, пока качели летели вверх, а затем вниз, не умолкал ее звонкий смех. «Пойдите вы, я всех этих ребят знаю, они мои друзья. Они все нечесанные, босые, оборванные, а вы в гетрах и в парике». Брат стал красным, как кожура яблока. Парик ему самому не очень-то нравился. Зато гетры были предметом его гордости, а эта девчонка насмехается над тем и другим и считает, что даже жалкие шныряющие по садам воришки, еще минуту назад презираемые им, и те выглядят лучше. А главное, эта барышня, которая изображает из себя хозяйку сада Дондарива, дружит с воришками, а не с ним. Все это до нельзя обижало и злило Казима и вызывало в нем какое-то ревнивое чувство. «О-ля-ля, в гетрах и парике!» – пропела девочка на качелях. В Казима заговорила гордость. «Я не воришка, как ваши знакомые!» – крикнул он. «Я вообще не вор! Просто мне не хотелось вас пугать! Если вы узнаете, кто я, вы умрете со страху! Я разбойник! Страшный разбойник!» Девочка невозмутимо раскачивалась на качелях и, казалось, норовила угодить туфелькой прямо в нос Казима. «Вот и неправда! А где у вас ружье? У всех разбойников есть ружья. Или мушкеты. Я их видела. Они 5 раз останавливали нашу карету по дороге из замка сюда. Зато главаря не видели, а я главарь. Главарь разбойников ружья не носит. У него только шпага. Вот она!» И он показал свою короткую шпагу. Девочка пожала плечами. «Главарь разбойников, — объявила она, — зовут Лесной Джан. Он на Рождество и Пасху всегда приносит нам подарки». «Вот как! — воскликнул Казима де Ронда, в котором проснулась старая семейная неприязнь. «Значит, мой отец правду говорит, что маркиз Дондарива покровительствует всем бандитам и контрабандистам в округе». Качели понеслись вниз, и девочка не оттолкнулась, а резко притормозила ногой и соскочила на землю. Пустые качели подскочили и задергались на веревках. «Сию же минуту слезайте! Как вы смели проникнуть на наши земли?» — сердито воскликнула девочка, погрозив Казиму пальцем. «Я к вам не проникал и не слезу», — отпарировал Казима с не меньшим жаром. «На вашу землю я не ступал и не ступлю. Если бы даже мне пообещали все золото мира». Тут девочка спокойно взяла веер, лежавший на плетеном кресле, и, прохаживаясь взад и вперед, стала им обмахиваться, хотя в саду было совсем не жарко. «Сейчас я позову слуг и велю им схватить вас и хорошенько высечь», — невозмутимо сказала она. «Тогда у вас навсегда пропадет охота забираться на чужие земли». Она то и дело меняла тон, и брат каждый раз совершенно терялся. «Здесь наверху нет земли, и тут вам ничего не принадлежит», — объявил Казима. Его так и подмывало добавить: «И потом я герцог Домброза, хозяин всех окрестных земель!» Но он сдержался, потому что ему было не по душе повторять всегдашние речи отца, особенно теперь, когда он поссорился с ним и убежал из-за стола. А главное, притязания на герцогский титул всегда казались ему нелепостью. Не хватает только ему, Казима, хвастливо объявить себя герцогом. Но отступать было поздно, и он твердо продолжал.